Глава 14. Триумф. Все в Драккаре вопросительно смотрели на меня, но тут в небе раздалось громкое карканье, и две черные птицы резко спикировали вниз, сели мне на плечи. Те два ворона, которых я прикормил в рыбацкой деревушке, привязались ко мне хуже репейника. Я пару раз попытался их прогнать, но они все равно возвращались. Более того, даже когда мы двинулись в путь, отошли довольно далеко от берега, они все равно не отстали. Путешествовали вместе с нами, периодически улетая и пропадая на долгое время. Вселяя в меня уверенность, что уже не вернутся, они вдруг неожиданно прилетали, усаживались на мои руки или плечи, громко орали, требуя подношения. «Вы гадские вороны!» — проворчал Ури, неприязненно глядя на птиц. «Всю добычу обгадили! На кой черт ты только их с собой поволок?» «Они мои глаза!» — выпалил я. Все рассмеялись, но я заметил, что Рокан не смеется, а как раз наоборот глядит на меня с крайне серьезным видом. «Ты что, друид?» — с эдаким благоговейным страхом в глазах спросил Хватти. «Нет», — ответил я. «Уж не птицы ли тебе рассказали, где сейчас воины Конунга?» — с усмешкой спросил Ури. «Они самые», — улыбнулся я. «Нотская брехня», — отмахнулся Ури. «Они много чего знают, и не только о Конунге», — ответил я. «Хочешь, они расскажут, что ты делал той зимой втайне от остальных?» «А что я делал? Ничего не делал!» Вообще-то я ни на что не рассчитывал, но Ури почему-то так разошелся, что я не удержался и продолжил над ним издеваться. «Вороны все видели, все знают», — сказал, глядя на Ури. «Они все мне рассказали, во всех подробностях». «Иди к йотунам, Нот!» — буркнул Ури и под общий смех отвернулся к морю, делая вид, что его крайне заинтересовали бегущие вдаль волны. Все заржали еще громче, но опять же, Рокан не поддерживал общее веселье. «Чего это он?» «А, понял. Я ведь читал об Одине, ну или в случае с Роканом, вот они». Ведь согласно преданиям и легендам, у этого бога были два волка и два ворона, являвшиеся как раз-таки шпионами Одина. Как там их, кстати, звали? Хугин и Мунин, кажется. Ха. А почему бы так не назвать своих питомцев? Я ведь вот он. Я мысленно рассмеялся пришедшей в голову идее, но озвучивать ее не стал. Хрен знает, как к ней отнесется Рокан. Не хочется его понапрасну злить. Вообще забавно. Прошлый мой персонаж тоже имел ручных животных. Это огромная птица Альмёрк по имени Корей, который даже прокачивался как мой персонаж, а также мог атаковать врагов и... вести точные, меткие и довольно-таки вонючие бомбардировки по людям, которые ему не нравились. А еще были у меня два пса, и их я тоже назвал именами из легенд. Именами волков Одина. Впрочем, тогда я себе мог это позволить. Одларцы меня обожали. Большую часть своего окружения я смог перетащить в свою религию. Да чего там, я себя объявил кем-то вроде мессии или пророка, с которым говорят боги. Сел же я потом в лужу, уверовав в собственную могущественность. Ладно бы пал в бою, сражаясь с ордами противников, так нет же. Умудрился попасть в простейшую, даже глупую ловушку. Но чего уж старое ворошить. Теперь у меня новый персонаж. Новые цели и новые трудности, которые еще предстоит одолеть. И их следует преодолевать как можно быстрее, ведь устроиться здесь удобно лишь половина дела. Мне бы еще с помощью игры зарабатывать реальные деньги, а до этого ой, как много нужно сделать. Когда я уже начал терять терпение, собираясь вновь покинуть игру, оба ворона, до этого момента преспокойно сидевшие у меня на плече, разом поднялись и улетели куда-то вперед. Час, два, а их все не было. Куда они подевались опять? «Земля!» — заорал кто-то позади меня. Все мы бросили весла и поднялись на ноги. Щурили глаза и вглядывались вдаль. Пока что ничего, кроме волн, я не видел. Несколько минут ожидания, и я уже готов был надавать подзатыльников крикуну, но вдруг... «Вон, вон! Смотрите!» Действительно, вдали, словно бы в дымке или даже в тумане, появились пока еще неясные очертания. С каждым мгновением они становились все четче, все яснее. Земля. мы все же добрались. «На весла!» — приказал я. Мы сели на свои места и начали работать, как казалось, с утроенной силой. Воины, учуяв дом, стремились быстрее туда попасть, и действительно, суша прям-таки неслась на нас. Ну или мы на нее. Драккар не доплыл до берега жалких 5 метров. Воины тут же посыпались в воду, схватились за борта и потащили корабль к берегу, вытянув его на песок. Я поднялся, перескочил борт, и только лишь мои ноги коснулись берега Хойты, как я получил уведомление об удачном завершении имеющегося у меня задания. Получено новое задание. Испытание Форинга. Докажите всем и каждому, что именно вы достойны вести за собой соплеменников. Основная задача — вернитесь на Хойту с добычей. Доп-задание — захватить 0 из 20 треллов. Доп-задание — захватить 312 из 300 золота. Доп-задание. Захватить 312 из 800 золота. Доп-задание. Разрушить деревню. Доп-задание. Разрушить селение. Одно из 4 доп-заданий выполнено. 1-2 выполненных заданий. Награда. Повышение известности на 0,5. Вы подтвердили свои умения и навыки в качестве форинга. Доступно умение. Организация набега. Тьфу ты, блин, тоже мне награда. Нет, когда мы отплывали, я видел, что всего мы утащили из селения имущество, которое система оценила в 312 золотых, что весьма неплохо. И я решил, что одного выполненного задания вполне достаточно. Именно поэтому я не позволил сжечь к чертям селение или рыбацкую деревушку. Во-первых, не видел смысла выполнять эти задания. А во-вторых, и это гораздо более важно, уничтожение этих селений приведет к тому, что местные поселятся где-то в других местах, которые еще нужно будет отыскать, и черт его знает, насколько эти места будут удобными для нас. В том смысле, что новые деревушки могут оказаться в такой местности, что подобраться к ним скрытно будет попросту невозможно, а оно нам надо. Мы ведь сюда каждый год ходим и доим местных. Ну и, соответственно, задание с треллами я не выполнял, так как брать их было тупо некуда. Вот результат. Минимальное количество выполненных дополнительных заданий и никакущая награда за них. Жаль. В следующий раз постараюсь выполнить больше. Впрочем, когда я это сделал, будучи мором, награда за 10 выполненных заданий меня тоже не впечатлила. Так что... Главное, я добыл то, что хотел, трофеи. А еще заслужил доверие островитян. Ведь теперь я могу созвать людей для набега, став их форингом. И очень мне хочется надеяться, что собрать я смогу не жалкую дюжину или пару дюжин воинов, а хотя бы 50. С таким отрядом уже можно что-то интересное, и пусть не грандиозное, но стоящее сделать. Так, а это еще что? О, сообщение от службы поддержки. Ваш персонаж пережил сильные потрясения и был на краю гибели. Ваше имя, навыки и умения скрыты, однако если развивать персонажа, тренировать его, все забытое может быть восстановлено. Открыть полный список навыков и точные значения характеристик можно, пройдя специальное испытание в ходе сюжетной линии, либо же если ваш персонаж будет идентифицирован сторонним NPC. Также это может сделать игрок, при условии, что его персонаж и ваш ранее взаимодействовали. Вот так вот, коротко и лаконично, сели в лужу с предысторией и теперь вывернулись с помощью амнезии. «Да хрен вам! Уверен, рано или поздно встретится человек, который знает моего персонажа. Вот тогда-то мы сделаем буст восстановления. Вспомнит все, как миленький. Это явно проще, чем искать, каким образом пройти испытание. Пойди туда, не знаю куда. Оно мне надо. Мой перс явно был на каком-то из боевых драккаров. Он нот. Что-то мне подсказывает, что он из клана Альмерки». Следовательно, нанесу туда дружеский визит и открою все статы. Вот и вся проблема. Уж скорее для праздного интереса я открыл окно со своим персонажем и тут же впал в прострацию. Нифига себе. Это еще что за хрень? Ваш персонаж? Вот он. Известность 0,5. Воин Хойты. Уровень неизвестно. Сила? Вопрос. Ловкость? Вопрос. Интеллект? Вопрос. Телосложение — вопрос. Восприятие — вопрос. Навыки — неизвестно. Открыто 3 из — вопрос. Владение топором — 9. Обращение с животными — 3. Владение щитом — 6. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Особенности. Одноглазый, увечье. Снижает основные характеристики. Ручные животные. Ворон 1, ворон 2. Примечание. Для открытия всей информации по данному персонажу требуется пройти испытание, либо персонаж должен быть идентифицирован. Так, вижу, тут появилась куча нового. Воронов, к примеру, ко мне прикрепили. Открылся навык владения щитом, что я пропустил, в отличие от обращения с животными, и множество заблоченных строк под навыки, но узнать, какие же там именно навыки, пока не представляется возможным. Зато я вижу, что у меня в навыке вброшена 21 единица, а это, если не ошибаюсь, соответствует 18 уровню персонажа. И это я только открытые навыки посчитал. Хотя, вполне возможно, скрытые являются просто пассивными или активными умениями, а вовсе и не навыками. Ну, это как у меня раньше были, к примеру, звериное чутье, тень, мастер топора и так далее. А, кстати, может, тут мастер топора есть? Владение им ведь на 9 вкачано. Или мастер можно взять лишь на 10 очках? Не помню уже. Хо, мне, оказывается, очень интересный персонаж попался. Не обманула меня интуиция, а еще самоубиться хотел, дурак. «Ты чего сидишь? Идем!» Кто-то толкнул меня в плечо. Я тут же свернул интерфейс и повернул голову. Рядом стоял Хватти. «Пошли, чего застыл?» «Воздаю хвалу богам», — ответил я. «А что еще сказать? Гадал, какого я уровня?» Разгрузка прошла быстро. Собравшиеся на берегу члены семей и друзья налетчиков без проблем помогли достать все из дракаров, а затем все имеющееся разделили по долям. Мне, как Фурингу, досталась треть добытого. Неплохо так. Естественно, Броди чуть не приплясывал с алчно-горящими глазами, ну а Ури не упустил возможности показать свое недовольство. «Ютуново дерьмо! Почему Нот получает треть добычи?» «Он Фуринг», — напомнил Броди. «Он ничего не сделал!» — продолжал реветь Ури. «Он сделал все, что обещал», — отрезал Броди. «Он ведь обещал, что мы возьмем селение южан. И мы его взяли, верно говорю?» Стоящие рядом воины хором заорали. «Да!» «Мы взяли богатую добычу», — вновь спросил Броди. «Да!» — вновь заорала толпа. «Фуринг свое дело сделал», — закончил Броди. «И теперь может рассчитывать на свою законную долю». «Да!» — проревела толпа. Ури что-то пробормотал, но пытаться переорать ликующую толпу даже не пытался. Вот и славно, заткнись и стой. Надоел он мне, если честно, за время похода. Далее был пир прямо под открытым небом на площади. В центре площади горело несколько костров, на которых поджаривались ароматные куски мяса. По периметру площади стояли телеги, запряженные уже виденными мной ранее валами, или как их тут местные зовут. Сами телеги накрыты тряпьем. В них уже давным-давно осторожно уложена добыча каждого из воинов, и очень скоро, после пира, эти телеги тронутся к фермам. Народ уже начал принимать на грудь. Отовсюду слышались радостные и веселые крики. Кто-то успел уже так приложиться к медовухе, что лег отдыхать прямо на землю. Особо радостным на фоне остальных выглядел Броди. Ну, я сейчас его хорошее настроение притушу. Пройдя через площадь, периодически поднимая руку, понемногу попивая его содержимое из-за постоянно летящих в мою честь тостов, я таки добрался до нужного мне человека. Женщина лет 35, с грустным лицом, окруженная тремя детьми, старшему из которых было лет 12, а младшему около 4. Женщину звали Хельга, и она была женой погибшего во время налета Бринга, того самого, что был владельцем щита, который я теперь носил, и одного из дракаров, на котором мы привели добычу. Брингу полагалось 3 доли от общей добычи, ведь он являлся владельцем корабля, и Хельга могла считать себя богачкой. Да вот только какая может быть радость от денег, если любимый муж погиб? «Здравствуй, Хельга», — поприветствовал я ее. Она подняла на меня полные слез глаза и молча кивнула. «Я сочувствую твоей утрате, но радуюсь за Бринга, умершего с оружием в руках. Боги приняли его как равного и теперь пируют с ним в своих чертогах». Хельга снова кивнула. «Спасибо тебе». «Вот он», — подсказал я. «Спасибо тебе, Вотан», — сказала она. «Твои слова приносят мне облегчение». «Я был рядом с Брингом, когда он пал в бою», — сказал я. «Мы проводили его в последний путь, как того требуют наши традиции. Я же взял его щит. Он послужил мне добрую службу, и теперь я хочу вернуть его тебе». «Жаль, что он не смог защитить моего мужа», — ответила мне Хельга. «И раз уж он спас тебе жизнь, пусть останется у тебя». Я кивнул. «Я сохраню его, и когда придет время, отдам твоему старшему сыну». Хельга почему-то недовольно скривилась. «Ты осталась без кормильца, но у него был корабль». Меж тем, не особо обратив на ее мимику внимание, продолжил я. «Теперь ты его владелица». Она непонимающе поглядела на него. «Твои сыновья еще слишком малы, чтобы использовать его, а ты сама вряд ли поплывешь на юг. Позволь мне выкупить твой дракар, чтобы он продолжил свой бег, приносил пользу твоему народу». «Забирай», — кивнула она. «Не нужно за него платить. Бринг не хотел бы, чтобы его корабль просто сгнил на берегу». «Спасибо, Хельга, но я тебе все же заплачу. Прими часть моих трофеев не как плату за корабль, а как подарок для тебя и твоих детей. Им нужно набраться силы, когда они вырастут, смогут взять в руки оружие, чтобы добыть себе славу». Она бросила на меня столь красноречивый взгляд, что все было понятно без слов. Своих сыновей она не собиралась никуда отпускать, но это пока. А когда они подрастут... Вот чем я ее разозлил. Вполне себе обычной, можно сказать, ритуальной фразой. В этом обществе у них нет других путей. И крестьянин, и ремесленник рано или поздно возьмется за оружие. Это неотъемлемая часть их религии, культуры, их общества. Нельзя называться северянином и ни разу не оказаться в настоящем бою. Нельзя жить на островах, не умея пользоваться оружием. И она все это прекрасно понимала без меня, но я, похоже, просто разозлил ее, лишний раз напомнив, что будет, и кем станут ее дети, когда вырастут. Какая судьба их может ждать? «Спасибо тебе», — наконец ответила Хельга. Голос ее звучал недовольно, даже зло. Я кивнул, поднялся со своего места и отошел. Продолжать разговор, когда я разозлил собеседника, не стоило. Пусть успокоится. А впрочем, дело сделано. Теперь осталось порадовать Броди. Он явно будет недоволен тем, как я спустил большую часть своей доли. Ведь он-то рассчитывал, что я возьму себе лишь малую часть, а остальное достанется ему. Ну что я могу сказать? Я предупреждал о необходимых для набега вещах. Мелкий шрифт в любых договорах самый важный. Ха. «Люди Хойты!» Я вышел на центр площади, поднял руки и заговорил как можно более громко, тем не менее стараясь не кричать, отслеживая, чтобы мой голос звучал ровно и уверенно. Секунду назад царившая здесь пьяная кутерьма остановилась. Хоть еще и раздавались где-то веселые крики и песни, большинство обратило внимание на меня. Я выждал пару секунд, чтобы еще больше людей отвлеклось от своих дел, и они переключились на меня, после чего начал свою речь. «Сегодня мы празднуем удачный набег! Мы взяли хорошие трофеи!» «Сколь!» — заорала толпа. «Но это лишь жалкая часть того, что может стать нашим!» Я выждал, пока крики приутихнут, и тут же продолжил. «И мы можем взять свое уже этим летом! Конунг осаждает Вестланд, одларцы залечивают раны, а больше, насколько я знаю, никто не осмеливался ступать на берег Хойты!» Все одобрительно загомонили. К слову, я оказался прав. Вести об очередной осаде Вестланда уже докатились сюда. А слух о том, что я как-то узнал об этом, истории, что мне об этом поведали мои вороны, кружащие сейчас над площадью, разошлись среди жителей острова, как горячие пирожки, в каждом новом пересказе, обрастая новыми подробностями. Ну, мне же и лучше. Пусть думают, что мне доступно то, чего никогда не увидит обычный человек. Подобные слухи будут работать на меня, и если будут новые схожие мои выходки, а я постараюсь нечто подобное выдать, смогу вновь обрести славу эдакого любимчика богов, которые все ему нашептывают и подсказывают. «Вот как мы сделаем!» — меж тем продолжил я. «Через 3 недели соберемся здесь снова, и кто захочет пойти со мной, сможет это сделать!» И вновь одобрительные крики. Если им верить, весь остров готов был идти за мной. «Но!» — крики вновь утихли. В этот раз мы пойдем в набег и сразимся с гораздо более сильным и опасным противником. Каждый, кто хочет идти со мной, должен подготовиться. Мы привезли броню. Подгоните ее под себя. Мы привезли оружие южан. Отдайте его кузнецу, и пускай он сделает для вас хороший топор или секиру. К нашему походу нужно подготовиться. Каждый из вас стоит 5 южан, но мы сразим большее их число. Точите топоры, чистите шлемы, готовьте щиты, и тогда каждый убьет 10. А после мы вернемся сюда с такой добычей, какой Хойта не видела никогда. Мы устроим пир и будем праздновать нашу великую победу 3 дня и 3 ночи. Сколь! Сколь! Бешено заорала толпа. Ну вот, кажется, я их замотивировал.